«Босс, мы не справились с порученным делом, но вы позволили нам прийти», — с уважением сказал Мистик 3, шагнув вперед в согнутом почти вдвое положении. Погода была холодная, ветер и снег, но на лбу Мистика 3 выступил пот. Толстокожий Мистик 2, по природе простоватый, чувствовал, что ситуация не совсем правильная, но он искренне старался подражать Мистику 3 и, как и он, встал, согнувшись, перед Бэйфэном. Бэйфэн молчал, казалось, что он вообще спал, Мистик 4 с остальными тоже не реагировал. Бэйфэн не говорил, Мистик 3 с товарищами еще больше боялись что-то говорить и продолжали стоять в уважительном положении перед Бэйфэном, застыв как заледенелые, и покрывались снегом. Мистик 3 понимал, что Бэйфэн его слышал, но молчал преднамеренно, как бы делая предупреждение ему и остальным. Так прошло 2 часа, Бэйфэн не менял своей позиции, поверхность земли покрыл толстый слой снега, Мистик 3 с остальными тоже покрылись слоем снега, лица их побледнели, а зубы непрерывно стучали. В конце концов, эти трое сделали только первые шаги в совершенствовании, они не могли противостоять ни жаре, ни холоду, для них было большим испытанием простоять в снегу на морозе 2 часа. Казалось, что вот-вот наступит предел их возможностей. Бэйфэн медленно поднялся, чтобы занять место чуть в стороне от того места, где он сидел. На поверхности земли радиусом в 5 метров не было ни снежинки. Успешная культивация талантливого человека позволяет многие вещи. Например, мастер сможет противостоять жаре и холоду и носить зимой легкую одежду без подкладки, и этого вполне достаточно, чтобы не мерзнуть. Не говоря уже о Бэйфэне, который совершил прорыв к врожденному телу. Его ци и кровь были как ртуть, буйные как молодой дракон. Это то, что имеют в виду, когда говорят, что на такого и комар не способен сесть. Все тело будет каждый миг окутано слоем как бы тумана, так что даже обычные люди смогут его увидеть. А это всего лишь действующая аура. Снег скрипит. Бэйфэн развернулся и пошел в комнату. Звук его шагов далеко разносился по двору усадьбы. «Ну, заходите», — сказал голосом, более холодным, чем снег, остановившийся возле двери Бэйфэн. Глава 203. Форма медведя. Мистик 1 с товарищами вошли в дом и на мгновение застыли, а потом, словно опомнившись, начали усиленно растирать себя ладонями. «В следующий раз, напортачив, держите дело под контролем и сразу же сообщайте об этом мне». Бэйфэн поднял взгляд на злополучную троицу и медленно, не спеша заговорил. Проняло всех, даже самого заторможенного, Мистика 2. Все трое торопливо поклонились. «Ладно, идите прочь, отдохните». Бэйфэн махнул рукой, и трое его людей вышли из комнаты. Синьи Цуань стремится изложить начальный курс максимально доходчиво. Эта задача нелегкая и слишком глубокая, но для меня с формой медведя это будет легко. Бэйфэн с улыбкой вспоминал свою практику в заснеженном лесу. Изучив действия живого гигантского медведя при ударе, он сам научился этому. Движения удара естественным образом подходили для медведя, без скрупулезного слепого копирования всего животного. Бэйфэну потребовался всего лишь беглый взгляд на текст, и удар кулака в форме медведя был полностью им изучен. Все знают, что главная составляющая удара гигантского медведя – это не когти и не зубы, а толчок всей накопленной энергии тела. При критическом ударе медведя небольшое дерево сносится напрочь. Если под такой удар попадет тело обычного человека, то это будет не слабее, чем толчок автомобиля, едущего со скоростью 100 км в час. И это не преувеличение. Бэйфэн вышел во двор. Снег все еще падал, и весь двор был укрыт белоснежным покрывалом. Бэйфэн медленно встал в стойку. Если бы в этот момент во дворе были посторонние люди, им бы могло показаться, что Бэйфэн похож на просыпающегося от спячки большого медведя. Эта форма медведя составляла ядро удара Бэйфэна. Удары его рук и ног были похожи на движение медведя, когда тот в защите или на охоте. Фигура казалась неуклюжей, но была, тем не менее, чрезвычайно гибкой, перемещаясь шаг за шагом на короткие расстояния перед броском. Даже Бэйфэн затруднялся определить, какую скорость развивало его тело при высвобождении энергии. Простые люди при встрече с гигантским медведем в лесу обычно погибали, они не могли убежать, потому что гигантский медведь мог перемещаться намного быстрее людей. Бах! Рев! После мощнейшего удара Бэйфэна, падающие снежинки устремились к нему, чтобы заполнить несколько метров зоны разреженного воздуха. В клубах циркулирующих ци и крови стали видны очертания огромного медведя. Контур гиганта был пока еще не совсем четкий и выглядел призрачным, но чувствовалось, как от него распространяется поток подавления и угрозы. Бэй Фэн практиковал снова и снова. Контур гигантского медведя становился все более и более реальным. И вот уже серебряный медведь, 5 метров в высоту, окутал Бэй Фэна. Грохот. Кулак Бэй Фэна ударил в камень 2-метровой высоты. Совместный удар лапы гигантского медведя и руки Бэй Фэна расколол валун, который находился на расстоянии 4-5 метров от него. Это боевое искусство реально увеличивает мою силу. Бэй Фэн был доволен своими достижениями. Он кивнул головой, что означало, что бокса Синьи Цуань ему хватит на всю оставшуюся жизнь. Бокс в форме медведя будет усиливаться по мере роста уровня его собственного мастерства. Чем более сильным будет становиться он, тем продуктивнее будет использование силы медведя. Но все-таки я чувствую, что делаю что-то неправильно, кажется, что реальная сущность еще не проявилась. Бэй Фэн ощупал взглядом получившуюся форму серебристо-белого гигантского медведя. Очертания ее постепенно рассеялись, но его не оставляло ощущение, что гигантскому медведю все же чего-то не хватало. И сам медведь сильно отличался от медведей, виденных им раньше. Бэй Фэн решил спросить у Дэн Сизи, какова форма медведя в Синьи Цуань, от чего она произошла и как эволюционировала. Спросил Бэй Фэн у Дэн Сизи. Бэй Фэн нашел Дэн Сизи во внутреннем дворе, тот сидел в павильоне и созерцал снег на краю обрыва. Единоверец пришел спрашивать, взгляд Дэн Сизи был серьезным. У меня есть некоторый опыт работы с медвежьим телом. Когда я сегодня практиковал удар кулака в форме медведя по тексту Синьи Цуань, я чувствовал это как-то не так, необычно, что ли. Бэй Фэн задумался на мгновение и попытался рассказать свои ощущения. Единоверец знает Шаньхай Цзин, видно было, что Дэн Сизи не торопился, поэтому Бэй Фэн неспешно налил себе чашку чая, а затем сказал, «Знаю, но никогда не читал». Бэй Фэн покачал головой, сколько все-таки было в мире святых книг, от древних до современных, и как же можно было их все узнать за такой короткий промежуток времени. В Шаньхай Цзин сказано, еще в 320 ли к западу находится гора под названием Бачжун. Вытекающая оттуда река Хань течет на юго-восток и впадает в реку Мянь. Оттуда берет начало река Ся, течет на север и впадает в реку Кипящих Ключей. У ее верховья много бамбука Тачжи и Гаудуань. Среди ее животных много носорогов Си, гималайских и бурых медведей. Из птиц много белых и красных фазанов. Дэн Сизи, весело посмеиваясь, привел одну выдержку из древней книги Шаньхай Цзин. Форма медведя в Синьи Цуань произошла от медведя, не так ли? Однако экзотические животные, записанные в Шаньхай Цзин, действительно существовали, верно? Бэй Фэн не ожидал, что Дэн Сизи до такой степени красноречив, к тому же если вникнуть в смысл слов Дэн Сизи, то экзотические животные, описанные в Шаньхай Цзин, действительно существовали. Конечно, возможно, кое-что там могло быть преувеличено, однако большая часть описанного там достоверна. Единоверец, может ты еще помнишь огромного демона из колодца в зале демонов, а кто же он тогда? Дэн Сизи произносил свои слова торжественным тоном, с серьезным лицом. Вы имеете в виду, что этот большой демон являлся прототипом животных из Шаньхай Цзин? Бэй Фэн, впрочем, не знал, существует ли ответ на вопрос, куда эти экзотические животные исчезли. По записям горы Лунхушень, сделанным 1200 лет назад, последний медведь был убит на Медвежьей горе. Слова Дэн Сизи были достоверны, он попросил Бэй Фэна подождать несколько минут и ушел в другую комнату, чтобы найти записи о происхождении стиля в форме медведя. Через 10 минут Дэн Сизи вышел со свитком в руках. Что это? Бэй Фэн надеялся, что в этом свитке будет ответ, который он искал. Это медведь, бурый медведь. Наш высочайший наставник 5-го поколения горы Лунхушень нарисовал его собственноручно, а вскоре после этого он убил последнего медведя. Неизвестно, какой материал использовался в свитке. Прошло более 1000 лет, но листы бумаги были по-прежнему абсолютно белыми, без единого пятнышка. Бэй Фэн взял свиток и не спеша открыл его. Рев. Раздался рев зверя. Когда свиток открылся, Бэй Фэну показалось, что он увидел целую серию фотографий. Бэй Фэн не смог сдержаться и сделал шаг назад. В то же время в уме Бэй Фэна появился белоснежный гигантский медведь, такой огромный, что казалось, что он головой упирается в небо, стоя ногами на земле. Рев медведя раздавался только в уме Бэй Фэна, и от этого звука у него кружилась голова и все плыло перед глазами. Этот рев был полон угрозы, пренебрежения к окружающим и готовности к бою. Удачная догадка оживила работу ума. Бэй Фэн понял, что если таким образом ощущать в уме стоящего во весь рост медведя, то происходит полное слияние с образом. Огромный гигантский медведь, высотой около 5 метров, начал проявляться над Бэйфэном и медленно становился все более реальным. Это богоподобная форма медведя Синьицуань. Лицо Дэн Сизи изменилось, и он постарался держаться подальше от Бэйфэна, пока тот находился в таком состоянии. Это было слишком опасно для окружающих, и Дэн Сизи отошел без всякого стеснения. Бэйфэн, однако, понимал, что у этой сущности был недостаток: неуступчивый, бесстрашный и безмерно властный характер. Вид белого гигантского медведя изменился. У него появилась пара крыльев, маленьких, размером с ладошку, а пустой взгляд стал живым. Глава 204. Безупречная форма духа. Рев. Настоящий рев, как шокирующий удар грома, прозвучал на горе Лунхушень. Все, кто услышал, были поражены, потом, опомнившись от неожиданности, стали разворачиваться в сторону звука, который доносился со стороны вершины горы. Было видно, как вверх поднимался столб воздуха, снег в этой области останавливался, а за ее пределами снова беспорядочно рассыпался. Бэйфэн открыл глаза и резко, одним движением, выдохнул радужное облако тумана. Этот туман был подобен потоку увядшей листвы, падающей с высокого старого дерева. Он напоминал белый водопад до того момента, как он рассыпается брызгами. Загрохотало. В теле Бэйфэна один за другим раздавались громовые звуки. Тонкие нити лучей одухотворенной ци хлынули потоком и устремились в клетки тела Бэйфэна. «Неужели это еще один прорыв границ?» — с некоторой неопределенностью проговорил Дэн Сизи. В действительности, Бэйфэн достиг успеха в слишком редких врожденных способностях тела. По крайней мере, за прошедшие 500 лет на горе Лунхушень еще никто такого рода не появлялся, так что до конца непонятно, можно ли считать это прорывом границ. А вот что несомненно, так это то, что Бэйфэн сделал еще один шаг вперед. На горе Лунхушень беспрерывно раздавались раскаты грохота, похожие на рык тигра или леопарда. Торопясь, подошла группа мастеров, однако Дэн Сизи тут же их спровадил, чтобы не нарушить практику Бэйфэна. Рычание. Звуки рычания мало-помалу затихали, пока совсем не стали слышны уху постороннего. Бэйфэн, с глазами, сверкающими подобно молнии, обернувшись лицом к небу, продолжал издавать рык. Рычание медведя звучало беспрерывно. «Разреши тебя поздравить, единоверец, твои таланты поражают». Дэн Сизи сказал это от всего сердца. Он действительно считал, что Бэйфэн бьет все рекорды скорости в совершенствовании. «Большое спасибо, единоверец, за помощь». Бэйфэн выполнил ритуал благодарности, ведь если бы Дэн Сизи не развеял его сомнения, он не смог бы так быстро полностью освоить Синьицуань. Обменявшись парой слов с Дэн Сизи, Бэйфэн попросил разрешения уйти. Дэн Сизи кивнул в ответ. Ему тоже требовалось время, чтобы немного во всем разобраться. Бэйфэн несся вперед. От его ступней в снегу оставались вмятины размером с миску. Вернувшись в комнату, Бэйфэн призвал духовную силу и окутал тело. Он хотел оценить для себя плюсы и минусы этого прорыва. Через 10 минут Бэйфэн отозвал духовную силу. Он выяснил, что, во-первых, его ци и кровь стали почти на 30% мощнее, чем раньше. Бэйфэн достиг начального уровня врожденного воина. Во-вторых, его скелетно-мышечная система еще больше уплотнилась, причем с существенной разницей, на уровне отличия плотности хлопка и железа с равным весом. Кости тоже изменились, стали более прочными и сверкали, как белый нефрит. Медведь являлся символом силы и мощи, в то время как Синьицуань являлся только школой стиля внутренней семьи, цуаньшу, боевое искусство, удары кулака в форме медведя, и, естественно, будет повышать физическую силу и энергию Бэйфэна. В животе урчит. В животе Бэйфэна бурчало: сильное тело неотделимо от питания, а питание откуда? Конечно, оно должно опираться на большое количество пищи. Бэйфэн отправил маленького монаха на кухню за соусницей, потом вытащил кусок плоти черного нефритового короля дракона и нарезал тонкими ломтиками, чтобы поесть. Он съел весь кусок, почти 20 фунтов весом, и только тогда Бэйфэн почувствовал, что голод исчез. С улучшением физической формы Бэйфэна спрос на мясо тоже вырос, и теперь даже мясо и кровь черного короля дракона стали обычной нормой, и чтобы насытиться, он за один прием мог съесть 7 или 8 фунтов мяса. Досыта наевшись и вдоволь напившись, Бэйфэн лег спать. Постоянный поток энергии, поднимающийся из желудка, поступал во все области тела, которые нуждались в энергии. На следующий день снегопад прекратился, Распахнув дверь, Бэйфэн увидел покрытый белым двор, а по центру двора стояло большое дерево с опавшей листвой под ним. В обычные дни местность горы Лунхушень была безлюдной, без шума и гама. Гора Лунхушень – это место с красивыми горными пейзажами, достаточно удаленное от шумных городов. И сейчас на роскошной стоянке для элитных автомобилей, простирающейся по обеим сторонам дороги, была лишь какая-то пара колес. Некоторые проезжали здесь транзитом, и сделав несколько снимков, выкладывали их в интернет. «Брату, ты пришел так рано, это твоя внучка, не так ли?» «В самом деле, выросла необыкновенной красавицей». «Ха-ха, ты не один пришел в такую рань, сейчас придет твой старший брат Фу, в детстве ты держал его на руках». Два человека в летах увидели друг друга и на мгновение остолбенели от удивления, а затем расхохотались, ведь они столкнулись на любовном свидании. «Хорошо, дядя Фу», Уюй весело смеялся, приветствуя. «Ну ладно, хорошо, это разумно, наша семья и этот сукин сын не такие, как тот каретный мастер, который не знает, куда бежать». Фу с усмешкой покачал головой, а затем последовал в компании с Уюй в сторону горы Лунхушень. «Сегодня на горе был праздник, новоизбранный глава общины горы Лунхушень наследует престол. Все кланы Чунцина пришли на гору Лунхушень. Однако не все люди имеют право прийти на гору Лунхушень. Лишь мастерам можно войти, взяв с собой двух человек из семьи. Это тот случай, когда ландшафтный парк у входа сплошь заполнен людьми, которые, в свою очередь, беспокоятся о том, хватит ли им места на горе Лунхушень. Вонючка, куда ты лезешь? Ты сказал, что хочешь сегодня попасть на гору Лунхушень. Ну-ну, не так быстро». Сулинь разразился бранью. Этот расточительный человек, мелочевка, целыми днями только и знает, что путаться с бабами, он что не в состоянии научиться правильно работать над своей женщиной. «Папа, ты идешь на гору Лунхушень?» Субо вспоминал вчерашний кошмар Бэйфэна с остальными, по наущению которого он пережил так много страданий. Хорошо еще, что две девочки были в порядке, а вот его самого буквально выбросили с горы Лунхушень. «Уходите оттуда, идите к воротам», — прорычал Субо по телефону. «Я скоро буду». Субо проворно встал с постели и начал одеваться. «Лунхушень, я думаю, что когда там будет мой папа, вы больше не осмелитесь выбросить меня». Субо сказал это, скрипя зубами, затем быстро спустился по лестнице и сел в автомобиль. Автомобиль уже починили, и Субо поехал в сторону горы Лунхушень. «Что? Почему сегодня так много роскошных автомобилей?» Субо погнал свой Порше по дороге, вспомнив только на мгновение о кунг-фу. Мимо пронеслись 5 или 6 спортивных автомобилей Ламборгини, они с ревом промчались мимо, и его сердце захлебнулось завистью. «Да, все так спешат на реинкарнацию, чтоб вы все поубивались, сволочи!» Субо плевался проклятиями, потом глянул на свою приборную панель, там было около 180, но его все равно обгонит спортивный автомобиль. 10 минут спустя Субо остановился, наблюдая, как люксовый роскошный автомобиль занял автостоянку. Свою он мог поставить только на обочине. Какова ситуация сегодня? Какой мажор собирается попасть на гору Лунхушень? О, но что здесь делают эти старые дамы? Субо не мог этого понять. В это время он честно ожидал прибытия Сулиня. «Папа». Субо еще издалека увидел двух человек и пошел к ним быстрым шагом. Субо до сих пор боялся своего отца, поэтому у него на глазах он никогда не наглел. «О, на этот раз ты пришел раньше, а что с твоим лицом?» Сулинь в кои веки улыбнулся Субо, затем посмотрел на его немного опухшее лицо и спросил: «Ты был избит толпой?» Сулинь процедил эту фразу сквозь зубы, он был весьма недоволен. «Твое дело мы обсудим позже, сначала подождем, пока приедет губернатор. На этот раз, без меня его бы не назначили на эту должность, такая работа не может просто упасть на голову». Субо молчал, не зная, что сказать, а Сулинь думал о чем-то своем, ожидая. Субо в глубине души боялся, что есть такой большой человек, который имеет так много энергии, что даже губернатор северной провинции Цзянбэй придет на церемонию. Прошло немного времени, и хотя снег уже не шел, но Субо замерз, стоя на улице в течение получаса, а руки и ноги его онемели. Глава 205. Собрание на горе Лунхушень. Черный автомобиль мчался по шоссе. Кроме водителя, в нем было еще 2 пассажира. На первый взгляд, этот автомобиль был совершенно обычным, кроме того, что у него были номера военной полиции, а сам автомобиль был полностью изготовлен из пуленепробиваемых материалов. Одним из пассажиров был мужчина средних лет, На вид он был грозным и внушительным, но без проявлений гнева или злости. Рядом с ним сидел старик, с виду лет 50. Никто не знал, что в этой совершенно обычной машине ехал губернатор провинции Цзянбэй, Чунцин, Миншили. Номерной знак на этот автомобиль был взят произвольно, чтобы его не узнали с первого взгляда и чтобы уменьшить вероятность встречи с преступниками. Миншили был по натуре очень высокомерным, но был любящим отцом и собирался в этот приезд обязательно увидеть сына. Обычно, он всегда был сильно занят и повидаться с сыном ему удавалось от силы до 2-3 раз в год. Его жена умерла рано. У сына, Минцзи, нашли врожденную болезнь, но, к счастью, Даос и горы Лунхушень взялись за опеку ребенка. Если бы не их старания по укреплению тела Минцзи, тот, возможно, давно бы уже умер. У этого ребенка врожденная нехватка крови, потому что его мать умерла до того, как его родила. Все утверждали, что ребенок проживет от силы 8 лет, но его спасла община горы Лунхушень. Миншили замер в ритуальной тишине и продолжил свою мысль. Да, Минцзи еще не родился, а его мать уже умерла. Минцзи родился благодаря кесареву сечению только что умершей жены. Он был недоношенным и хотя выжил, имел врожденное малокровие и отсутствие иммунитета. От этих мыслей Миншили так сжал кулаки, что его пальцы покраснели. «Успокойся!» Прозвучал приглушенный голос, и лицо Миншили постепенно расслабилось, а тело удобнее расположилось на сиденье. «Ты опять об этом вспоминал?» Старик открыл глаза. В них светилась мудрость прожитой жизни. «Эти отбросы, которые продают наркотики, никогда не будут иметь покоя. Я буду с ними бороться, пока не умру в один прекрасный день. Я никогда не остановлюсь», — решительно сказал Миншили. Более 10 лет назад он начал вести борьбу с бандами наркоторговцев. Это было его возмездие за проклятие его собственной жизни, когда его жена под воздействием наркотика выстрелила в себя из пистолета и умерла. Наконец губернатор справился с собой, у него опять был вид мягкого, образованного и элегантного мужчины. «Эй, прошлое ушло, ты не имел хлопот по уходу за ребенком в течение нескольких лет, и я не представляю, сколько раз он мог умереть в других условиях. Но вот, через 2 года ты вернулся и хочешь забрать Минцзи из общины. Ты сделал достаточно за много лет, отпусти его». Старик покачал головой. Здесь было место с реками и озерами, куда не проникало зло и не наносило подлых ударов. «Папа, я сброшу это бремя, но не сейчас», — Миншили ответил коротко, а потом всю дорогу молчал. «Приехали». Губернатор приехал, и местность озарилась светом. Увидев приехавших, Сулинь рысью рванул вперед, почтительно приветствуя гостей. Сулинь являлся представителем магистрата города и был, так сказать, не без грехов. «Хорошо доехали, мы с мэром Лаосу уже заждались вас, пожалуйста, пойдемте». На лице Миншили застыла вежливая улыбка, и сейчас в нем не видно было того человека, который был до того в машине. Группа из 5 человек подошла ко входу на гору Лунхушень. После объявления их личности, один из мастеров горы Лунхушень шагнул вперед, чтобы сопровождать их по пути на холм дракона-тигра. Бэй Фэн в это время размышлял, какой бы подарок отправить в знак своей признательности и благодарности общине горы Лунхушень. Для Бэй Фэна это был очень трудный выбор, выбрать подарок для такого важного дня. Первым делом на ум пришла мысль преподнести плоть и кровь снежного дракона, но ее запасы были сильно уменьшены самим Бэй Фэном. Что касается чешуи дракона, то она осталась в комнате виллы. Это... Бэй Фэн облегченно вздохнул и вытянул нефритовую коробку. Одна только эта коробка была бесценна, а уж ее содержимое выглядело еще более впечатляюще. Внутри находился корень морозного женьшеня тысячелетия. Этот корень был найден в нижней части гигантской ямы, и до сих пор Бэй Фэн его не доставал. Он отлично подходил для презента, а для Бэй Фэна потеря была невелика. Этот корень женьшеня тысячи лет рос среди ветров и морозов и имел чрезвычайно стабильные медицинские свойства. Лекарство из него лучше всего подходило для мастеров, которые находились в состоянии до или после прорыва врожденности. Оно помогало быстро стабилизировать организм. Около 11 часов утра все улочки горы Лунхушень были переполнены людьми. Праздничная толпа заполнила небесный дом учителя. Бэй Фэна пригласили пройти в торжественный зал и усадили. Бэй Фэн догадался, что кандидатом на главу учения был выдвинут Нань Ян. Этот кандидат был несомненно признан абсолютным большинством мастеров боевых искусств. Процесс правопреемства был сложным и скучным, но торжественная атмосфера постепенно погасила шум в зале, и даже Бэйфэн проникся торжественностью момента. Этот торжественный и священный ритуал не изменился за тысячу лет. Когда Дэн Сизи официально передал Наньяну небесное Хао, это означало, что Наньян стал 41-м главой горы Лунхушень. Причина, по которой Дэн Сизи так уверенно передавал полномочия, заключалась в том, что появился новый выдающийся человек, который был достоин того, чтобы его назвали руководителем учения. Гора Лунхушень на протяжении многих веков, от древности и до современных лет, почти на протяжении 2000 лет, пользовалась этим правилом, чтобы иметь возможность получить достаточное количество мастеров высшего ранга. Но и в рядах мастеров более низкого уровня развития способностей, тоже были мастера, некоторые из которых являлись неповторимыми, абсолютно врожденными воинами. Подарок Бэйфэном был уже передан, поэтому дальнейший рост мастерства Дэн Сизи в ближайшем времени не вызывал вопросов. Сейчас мир природы Земли переживал спад, многие драгоценные эликсиры не смогли выжить и исчезли. Женьшень тысячелетия в таких условиях становился бесценным медицинским компонентом. Но для Бэйфэна не было смысла оставлять в своих руках подобные препараты, они не имели для него ценности, поскольку не могли оказать никакой помощи в росте. Наконец утомительный процесс с передачи завершился. Бум, бум. На вершине горы, после тысячи лет ее существования, зазвонил колокол. Его звук был похож на свежий весенний дождь. Люди слушали его, и на душе у них светлело. После того, как затих колокольный звон, всем поднесли пищу с лекарственными травами и выдержанное в глубоких подземных хранилищах рисовое вино. На горе Лунхушень не избегали употребления алкоголя и мяса, потому что, чтобы учиться боевым искусствам, требовались жизненные силы, которые в значительной степени брали свое начало в продуктах питания, но вегетарианская пища не могла удовлетворить потребности организма в энергии. О каком обучении боевым искусствам тогда говорить? Невозможно заставить людей, чтобы они в каждый прием пищи принимали лекарства, такое как женьшень и другие травы, верно? И где взять столько денег для обеспечения лекарственным сырьем? Бэйфэн находился во внутреннем зале, здесь было мало людей, всего лишь несколько десятков, перед каждым из них была разделочная доска, на земле были расстелены молитвенные коврики, люди сидели на них, поджав под себя ноги. Стоит отметить, что Мин Шили тоже был среди них, рядом со своим отцом, Хун Юньшу, известным как мастер хаоса. Каждая персона здесь была из верхушки знати, это были владыки края. Все эти люди были связаны между собой и охватывали сетью все аспекты существования Чинцина. Они могли вызвать землетрясение, просто топнув ногой. В кувшинах было налито великолепное янтарного цвета вино, аромат которого разносился по всему залу. Тщательно приготовленная пища с лекарственными травами, очень ценная и полезная для любого мастера, стояла на доске перед каждым человеком. Многие мастера были знакомы друг с другом, они обменивались мнениями и расспрашивали друг друга о последних событиях, и только Бэйфэн был один одинешенек. Глава 206. Удар ножом по шее. К счастью, Дэн Сизи, как рачительный хозяин, все еще время от времени заботился о Бэйфэне. Нетерпение Мин Шили напоминало нетерпение ребенка. Лечебное питание содержало в себе чересчур много эффективных по действию лекарственных компонентов, и люди, не связанные с боевыми искусствами, не могли их употреблять часто. Дэн Сизи сказал пару слов Бэйфэну и поспешил к храму. «Детей, находящихся в общине горы Дракона-Тигра, никто не притесняет?» – спросил Мин Шили, когда наконец нашел занятого Мин Сизи снаружи зала. Тот разговаривал со священником среднего возраста. Они беседовали еще с минуту, а затем Мин Сизи отложил дела и отошел на свободную часть двора, чтобы наконец перейти к вопросам семьи. У Мин Шили на языке крутилось множество вопросов, но он почему-то выпалил только этот. «Нет, братья добры ко мне». Мин Сизи вытер со лба выступивший пот. Его чувства по отношению к своему отцу были, как к постороннему. В конце концов, они виделись всего несколько раз в течение года. «Ничего, через 2 года все будет хорошо. Твой организм окончательно окрепнет, и я заберу тебя домой», — сказал Мин Шили, а нос сына подозрительно шмыгнул. Отец с сыном сели на стулья во дворе и продолжили беседу о своих делах. Больше говорил Мин Сизи. Мин Шили внимательно слушал и иногда что-то отвечал. «Губернатор, оказывается, вы здесь, ах, а я уже отчаялся найти вас, у этих людей действительно нет глаз, вы еще не сели, а они уже начали есть». Задыхаясь от бега, выпалил Су Линь, отдуваясь. Тон этого человека вызывал недовольство у Мин Шили. Он хотел поцеловать в задницу Мин Шили, игнорируя находящегося рядом с ним монаха. Су Линь думал, что Мин Шили, известный как борец с наркотиками, куда бы ни пошел, везде старался понять чувства людей. Поэтому и сейчас он беседовал с неприметным монахом. Мин Шили бросил на него хмурый взгляд. Этот человек действительно недалекий и не видит, что он разговаривает со своим сыном. На самом деле ему даже было обидно, что Су Линь, который знает всех в общине дракона-тигра, не в курсе, что сын губернатора тоже здесь. А, все в порядке, я уже поел, и ты можешь не беспокоиться. Мин Шили вежливо предложил Су Линю пойти подальше. Губернатор, вы должны держаться подальше от этого монаха. Этот монах может ударить человека, я был побит им. Подошедший откуда-то Су Бо, увидев Мин Цзи, дал выход своему гневу. Он почувствовал, как немного спавший отек лица снова начал пульсировать и распухать. Суровая природа порождает коварство. Папа, на моем лице раны, которые нанес мне этот монах. Су Бо трагическим жестом указал на свое лицо, сетуя на свою горькую судьбу Су Линю. Эти слова могли заставить многих людей смеяться до коликов. Уединенная жизнь в суровых условиях горы Лунхушень способствовала достижению совершенства, но некоторые имели неправильное представление об этом. «У вас какое-то недоразумение», — лицо Мин Шили стало мрачным. «Его застенчивого ребенка, не способного обидеть другого, обвиняют в избиении. Это маленький дикий зверь, прикидывающийся монахом и пользующийся протекцией родни. Такие, как он, не считают для себя нужным придерживаться закона. Я думаю, этому маленькому ублюдку самое место в лагере для несовершеннолетних преступников». Су Линь отчаянно пытался обратить внимание сына на хмурое лицо Мин Шили. Мин Шили не мог не сердиться. Су Бо перед ним, надрываясь, кричал, что его Мин Цзи – грубиянный скотина. «Это уже не пустяк, эй, маленький парень, забыл, чему я тебя учил». Как бы ни был Мин Шили взвинчен, он повернулся в сторону голоса, привлекшего всеобщее внимание. Человек подошел к ним по нетронутому снегу и остановился всего в двух шагах. Придя на место происшествия и коснувшись головы Мин Цзи, человек сказал: «Хорошие люди не должны терпеть издевательства и позволять ездить на себе верхом. Вот, что ты должен первым делом сказать себе, встретив подобного хулигана, и тут же ударить его. Более того, вначале говорить, уже излишне. Этим человеком, естественно, был Бэй Фэн. Он только что вышел из зала и не ожидал увидеть эту сцену. Дзюйши». Мин Цзи был счастлив увидеть Бэй Фэна. Затем без колебаний, быстро и решительно, как свирепый тигр выходит из гор, сделал два шага и мгновенно оказался перед Су Бо. И тут Су Бо неожиданно обнаружил перед глазами маленький кулак. Ах, тот же удар, такая же сила, и из точно такой же позиции. Удар маленького монаха достиг цели, и Су Бо выплюнул полный рот слюны с примесью алой крови. Су Бо почувствовал, что несколько его зубов шатаются. Он встал и поспешно спрятался за Су Линем, продолжая истошно кричать. Для Мин Шили ситуация была чуть-чуть неприятна, но он ничуть не сердился, хотя его ребенок дал волю рукам и ударил человека. Су Бо заслужил побои. Мин Шили огорчало, что его собственный ребенок смотрит на Бэй Фэна, как на защитника, но ситуация напоминала драку медвежонка и пришедшего на помощь медведя папу. Он учил ребенка биться с теми, кто издевался над ним, не отступая и не боясь, потому что он рядом и присматривает за ним. «Папа, ты все видел, эта скотина творит безобразие и беспредел. На глазах у губернатора он смеет распускать руки», — кричал Су Бо. «Ударь снова». Бэй Фэн был безмятежно спокоен, как вода горного озера. «Я все вижу, как ты смеешь?» Су Линь стоял, указывая на Бэй Фэна, и продолжал кричать. «Ты подстрекаешь к драке несовершеннолетнего, веришь ты или нет, но я посажу тебя в тюрьму. Парень, продолжай делать свое дело, а если он осмелится остановить тебя, побей его». Бэй Фэн засмеялся. «Прежде чем это произойдет, тому надо будет решить дополнительные проблемы. Он лично обезглавил больше, чем одного человека, и не отступит ни на шаг от своих убеждений. Остановись. Я был вице-мэром города Лингши, весь город Лингши находится в моей юрисдикции, ты просто-напросто безумно дерзок. Ты что, хочешь напасть на государственное должностное лицо? Губернатор провинции Цзянбэй здесь, и ты смеешь наглеть. Следует сказать, что в красноречии Су Линю не откажешь. Неудивительно, что он занимался приемом гостей Мин Шили. Однако, Бэй Фэн услышал два ключевых слова губернатор провинции. Всего на миг он удивился, а затем изобразил на лице игривую улыбку. «Сейчас будет шоу, и его стоило посмотреть. Если я не перепутал, этот ребенок сказал, что его отец губернатор, не так ли? Интересно». Бэйфэну вдруг захотелось рассмеяться. Он поддержал сына губернатора в присутствии других людей и даже оказал давление на официального чиновника, затянув тем самым на скользкую дорогу папу губернатора. Посмотрев на стоящих неподвижно двух человек, Сулинь подумал, что они боялись. В конце концов, по мнению Сулиня, присутствие вице-мэра, а также губернатора, вполне достаточно, чтобы потрясти этих двух мужчин. «Я действительно не знаю, кем должен быть его отец и на что он может тратить деньги, чтобы не научить своего сына хорошим правилам поведения». Сулинь самодовольно засиял, он начал вовсю разглагольствовать. «Это я». Цвет лица Сулиня стал черным, как дно сковороды. Он сделал шаг вперед, пытаясь вымолвить. «Губернатор, что вы говорите?» Энтузиазм Сулиня неожиданно угас. После фразы Мин Шили он спросил чисто рефлекторно. «Я сказал, что это я, отец ребенка». Мин Шили шагнул вперед и произнес слова четко, подчеркивая каждый слог. «А, не может быть!» Сулинь вскрикнул от ужаса. Раньше он просто не заметил и только теперь обратил внимание на то, что Мин Шили и этот монах похожи, и чем больше он смотрел на них, тем больше чувствовал, как много у них общего. Как это возможно? Эта скотина на самом деле говорила правду. Субо обеспамятил от испуга, это было гораздо больше, чем врезаться в железный столб и идти дальше, это был просто удар ножом в шею. Глава 207. Интересы Мин Шили. Сулинь с сыном почти плакали. «Твою мать, такой поворот! Губернатор, вы меня должны выслушать, это ужасное недоразумение». Сулинь поспешно принес извинения. Особенно его тревожила мысль о том, что они с сыном в один голос называли родного губернаторского сына грубияном и скотиной. Думая об этом, Сулинь хотел умереть. Назвать сына губернатора маленьким зверем, страшно даже подумать, что за эти бранные слова с ними сделает губернатор. Самое горькое, что эти беды они создали для себя сами, после этого инцидента у них уже не будет хорошей жизни, особенно когда за душой имелись и другие грешки. Поэтому это была неудача вдвойне. Неизвестно, что было на уме у Мин Шили, но запомнил он этих отца и сына наверняка. «Молодой человек, мой сын не может у вас учиться», — сказал Мин Шили, повернувшись к Бэйфэну. «Что случилось?» — спросил только подошедший Ян Цань. Мастер увидел, что здесь ссора, и подошел, чтобы посмотреть. Сегодня здесь присутствовали высокие гости, а маленькому монаху неприемлемо участвовать в принятии решения. Обо всех непонятных вопросах он должен был сообщать Ян Цаню. Когда он увидел в группе людей Бэйфэна и Субо, скрывающегося за Сулинем, Ян Цань удивился. «Ну не может же быть, чтобы он снова учил его ученика бить человека, монах, наставник, мастер наставлял меня». Мин Цзи, весьма смышленый маленький монах, подбежал к Ян Цаню, стоящему перед Мин Шили. Мин Шили в это время выразил почтение Ян Цаню, с которым был хорошо знаком. Именно Ян Цань посетил дом Мин Шили, и именно он был спасителем Мин Цзи. Поэтому и пользовался в семье Мин великой милостью. «Хорошо». Ян Цань с невозмутимым видом слегка кивнул, не пытаясь угодить. Ян Цаня в данный момент не слишком интересовал Мин Шили, поэтому он повернулся к Бэйфэну. Тот был в полушаге от уровня врожденного воина и подарил ценный ингредиент, необходимый для укрепления большого дерева Лунхушень. Ян Цань ему симпатизировал. «Вижу, мастер, что у вас хорошее настроение. Но почему вы и он не остались обедать в доме, а пришли сюда? Если это ради того, чтобы научить Мин Цзи, тогда это действительно благословение для ребенка», — вежливо сказал Ян Цань, после того, как выполнил приветственную церемонию для Бэйфэна. «Я уже поел, просто вышел погулять и увидел этих агрессивных отца с сыном. Я не мог себе позволить не вмешаться». Бэйфэн говорил отрывисто, как будто его поймали на недостойном занятии. Как монах смог заставить этого неуправляемого молодого человека быть почтительным? Это, должно быть, иллюзия. Эти два человека стояли на некотором расстоянии от Мин Шили, и он только смутно слышал слова Ян Цаня и Бэйфэна, но их беседа привлекла его внимание, и теперь Мин Шили размышлял. «Вы двое должны были убраться отсюда». У мастера была хорошая память. Глядя на внешний вид Субо, Ян Цань улыбнулся. Ясное дело, что побил Субо снова его ученик. Сулинь был недоволен, что всякий приехавший смеет указывать ему, как себя вести, а он как-никак заместитель мэра. «Мой папа в самом деле вице-мэр. Если ты осмелишься выгнать нас с горы Лунхушень, то завтра я приведу с собой людей, чтобы закрыть доступ на гору». Посмотрев на Субо, который, несмотря на полный рот крови, безостановочно говорил, Ян Цань засмеялся. «Минцзи, как мастер учил тебя, что нужно делать в подобном случае? Учитель-наставник полностью поддерживает этот метод. Такой урок воспитания невозможно найти случайно, его находит целенаправленно». У Минцзи загорелись глаза, он шагнул к Субо и ударил. Раздался длинный истошный вопль, и у благопристойного Миншили дернулись уголки рта. Этот ребенок без колебаний нанес жесткий удар прямо в лицо. Что это за люди? А ведь говорят, что последователи школы даосизма очень миролюбивы. Почему сейчас два человека проявляют дурной характер? Неужели и мой сын в такой среде станет жестоким? Миншили беспокоился, но не сказал ни слова против. Он чувствовал, что этих двоих, отца и сына, следовало побить, хотя бы только из-за их собственных качеств, неприемлемых для многих. О чем тут еще говорить? Сулинь лишь наблюдал, как его сына ударили, но сам ничего не говорил. Пусть этот дурачок говорит глупости и получит трепку, главное, чтобы губернатор перестал сердиться. Когда Минцзи остановился, красивое лицо Субо распухло, как голова свиньи. Оставим уже разговоры о том, что ваш папа, вице-мэр, сам губернатор находится здесь. Почему же вы не спросите, осмелится ли губернатор закрыть Лунхушень? Живущие действуют безрассудно, не знаю, куда катится мир. Тон речи Ян Цаня был пронзительно холодным. Если бы не праздник на горе Лунхушень, эти двое так легко отсюда бы не ушли. Да, скажите Дэн Сизи, что пришло время и я прощаюсь, но думаю, что время от времени, я могу снова прийти на гору Лунхушень. Бэй Фэн, улыбаясь, смотрел на Ян Цаня. Ян Цань ничего не сказал. Бэй Фэн на цыпочках, почти не касаясь земли, взметнулся и появился более чем в 10 метрах от этого места, и после двух-трех прыжков исчез бесследно. Этот человек мастер. Мин Шили удивился, что этот молодой человек тоже большой мастер. Его отец был уже старым, а сам Мин Шили не хотел так тяжело трудиться, как его отец. Но его семья не могла обойтись без сильного телохранителя, и на его взгляд этот молодой человек очень подходил. «Перестань строить планы на его счет, ты не в состоянии оплатить цену», – посоветовал Ян Цань, когда Мин Шили задумчиво посмотрел на уходящего Бэй Фэна. Однако мысль о том, чтобы привлечь этого парня на свою сторону, снова и снова крутилась у него в голове. Мин Шили искал пути для реализации своих собственных идей, и его не остановили слова Ян Цаня. «Не пытаться, откуда вы знаете? Я не верю, что корень тысячелетнего Хуан Цзин, Купена Сибирская, не сможет произвести на него впечатление», – быстро сказал Мишелин. Он по-прежнему был очень уверен в себе, особенно в данный момент, спонтанно выразив эту уверенность словами. «Ха-ха, ты хочешь сказать, что готов просадить этот тысячелетний Хуан Цзин, который все еще нужен для Минцзи? Ты считаешь, что за тысячелетний Хуан Цзин врожденный человек согласится сопровождать тебя? Ты намерен позволить ему охранять тебя несколько лет или несколько десятилетий?» Сказав это, Ян Цань рассмеялся и продолжал с интересом смотреть на Мин Шили. 5 лет, я хочу, чтобы он сопровождал меня в течение 5 лет. Этого будет достаточно, поскольку для Мин Цзи я прошу только, чтобы он стал здоровым, а потом он займется чем-нибудь другим. Сказал Мин Шилин и почувствовал какое-то разочарование во взгляде Ян Цаня. Говорю вам, вы рассуждаете так потому, что сами не дошли даже до порога постижения природы тела, а тысячелетний Хуан Цзин может удовлетворить только мгновение того человека, который осуществил прорыв к врожденности. Ян Цань покачал головой, он хочет использовать тысячелетний Хуан Цзин в обмен на согласие врожденного охранять его в течение 5 лет, это просто шутка, с тем же успехом можно хотеть нанять святого отца. Как это возможно? Ему ничего не нужно, это ведь так редко случалось в мире. Мин Шили, похоже, не мог согласиться с тем фактом, что тысячелетний Хуан Цзин так ценен для него самого, а для мастера, увы, нет. Честно говоря, уже даже у Ян Цаня закончилось то ли терпение, то ли время, необходимое для столь долгих объяснений Мин Шили его заблуждений. Возможно, в решающий момент прорыва он согласится. Ты вернешься к этому вопросу, когда сам приблизишься к врожденности. Тогда ты поймешь. Ян Цань покачал головой и отвернулся, показывая, что его больше не беспокоили вопросы хороших отношений с отцом и сыном. Если врожденного человека среднего уровня способен был заинтересовать дар Мин Шили, тысячелетний Хуан Цзин, то этот человек не может быть обычным врожденным человеком. Такой врожденный – это безжалостный меч, который убивает в силу своей природы, оставляя другого человека умирать из-за отсутствия этого эликсира. Увы, Ян Цань радовался, что на этот раз община горы Лунхушень получила самый ценный подарок и, возможно, именно Бэй Фэн подарил морозный женьшень тысячелетия. Этот корень являлся сырьем для медицины второго уровня, а тысячелетний Хуан Цзин можно было рассматривать только как эликсир первого уровня. Эликсир медицины второго уровня, посланный в дар неизвестным человеком, разве можно сравнивать с его лекарственной силой тысячелетний Хуан Цзин? Глава 208. Изменений в еде более чем достаточно. Бэй Фэн с мистиком 4 направились вниз к подножию горы Лунхушень. Их фигуры постепенно растворялись в снежной пелене. Мин Шили продолжал беседовать с Мин Цзи, пока после обеда к ним не пришел Юань Цуань. «Дедушка!» – почтительно воскликнул Мин Цзи. «Все хорошо. Мастер говорит, что ты, Мин Цзи, хорошо справляешься с практикой. Знаешь ли ты, что через 2 года, судя по всему, ты полностью окрепнешь, и тебя можно будет забрать домой?» – проникновенно сказал Юань Цуань и ласково коснулся головы Мин Цзи. «Папа, что такое царство врожденных предков и кто такие врожденные мастера? Они что, более могущественны, чем вы?» Хотя Мин Шили слышал пояснение Ян Цаня, но он все еще не сдавался. «Врожденный мастер – это мастер, вместивший в себя энергию и мощь неба-земли и обладающий способностью по собственной воле использовать эту силу. В эпоху холодного оружия один врожденный мастер стоил целой армии. У такого мастера почти сверхъестественные силы, а жизнь – продолжительностью 200 лет, и это без снижения уровня сил до истечения срока жизни». Юань Цуань умолк. Если бы не травма, возможно, и у него был бы шанс увидеть порог во врожденную силу. Они такие мощные. Мин Шили совершенно не знал мир боевых искусств. Как и у большинства людей, у него было ограниченное понимание этого. Из всего сказанного Юань Цуанем, только одно его поразило и вызвало недоверие – продолжительность в жизни. Как люди могут так долго жить? Люди древности очень редко доживали до 70, и это выражение подробно разъясняет продолжительность человеческой жизни. Из-за того, что в старину уровень жизни людей был очень низкий, а медицинское обслуживание оставляло желать лучшего, большинство людей не доживало даже до 70 лет. Поэтому 70-летние были очень редки, а язык таких людей их современники называли архаичным. Медицинские стандарты в современном обществе продолжали расти, но сколько людей могло прожить до 100 лет? А если бы вы смогли проникнуть в царство врожденного, вы прожили бы 200 лет. Ну, допустим, даже если появляется один человек, который способен дожить до 100 лет, по сравнению с основной массой людей, составляющих одно поколение, все равно он живет больше, чем обычные люди. Да, верно, верующие миряне тоже могут быть сильными. 2 дня тому назад пришли 2 врожденных мастеров и бросили вызов китайскому народу горы Лунхушень, пожелав выиграть в бою пилюли бессмертия. И что же, эти 2 врожденных мастера были обезглавлены мечом, один за другим, нашим верующим мирянином. Мин Цзи вмешался в разговор, было видно, что он боготворит Бэй Фэна. А что, на самом деле так было? Юань Цуань был потрясен, он никак не ожидал, что такое могло случиться. Эти 2 врожденных мастера, переспросил он, умерли? Вполне, подтвердил Мин Цзи. Реакция Мин Шили была не слишком сильной, в конце концов, он никогда не видел врожденных людей и не мог оценить их мощь. Он чувствовал только лишь какое-то сожаление. Похоже, что надеяться заманить к себе Бэй Фэна уже бесполезно. Бэй Фэн со своими людьми направлялись домой. Сначала в аэропорт Наньчана они сели в самолет и через несколько часов полета приземлились в Фучжоу. Затем по высокоскоростной железной дороге прибыли в Цинчен. Большой кусок плоти и крови черного нефритового снежного короля дракона Бэй Фэн передал мистику один с товарищами. В соответствии с их физической силой, этого куска, не меньше 100 фунтов весом, было достаточно для 9 человек на 2-3 месяца. Кроме того, Бэй Фэн приказал 3 мистикам передать мистику 4 и остальным способ малого дыхания света. В комбинации с наполнением ци и крови сверхъестественной силой плоти черного нефритового снежного короля дракона этого должно было быть достаточно, чтобы мистики стремительно развивались. Нынешний уровень силы духа этих нескольких людей по-прежнему был меньше стандартов учеников алхимии. Даже если им передать нефритовый алхимический стол ученика с инструкциями, мистик один и другие все равно не смогут ничего сделать. В дополнение, ограничения на использование пилюли бессмертия тоже большие, Только став мастером, можно их принимать. А теперь, даже если бы он решил все-таки дать им пилюли, они все равно побоялись бы их принять. На самом деле, глотать пилюлю можно только в финале, да и тогда из-за колоссальной эффективности лекарства можно умереть из-за передозировки. Отправив Мистика один с товарищами, Бэй Фэн удобно устроился в кресле, греясь на солнце. Я практиковал удар кулака в форме медведя и достиг успеха, но наиболее подходящим для моей практики, несомненно, является удар кулака в форме орла, и тот и другой взаимно друг с другом эволюционируют, рождаются и умирают. Гигантский медведь орлом падает с неба. Бэй Фэн, лежа во дворе усадьбы, размышлял о проблемах занятий Синьи Цуань. На текущий момент для совершенствования естественных врожденных способностей ему нужна была практика, но и боевое искусство тоже нельзя было оставлять. Синьи Цуань, в общей сложности, раскрывает 12 видов бокса. Одного такого метода для одного человека достаточно, чтобы практиковать всю жизнь. Хотя Бэй Фэн практиковал форму медведя, но он еще был далек от истинного полного совершенства. Можно сказать, что он скоро вступит на этап слияния форм, тем не менее он еще слишком далек от полного контроля, и уж тем более, ни к чему ставить вопрос о сублимации удара кулака и формы медведя. Бэй Фэн глубоко погрузился в просмотр в памяти информации об ударе кулака в форме орла, и когда он очнулся, небо уже потемнело. Он только-только укрепил свои врожденные качества. В этот период потребность Бэй Фэна в энергии была очень большой, различные клетки костей, плоти и крови нуждались в энергетической поддержке для усиления. Все, хватит. Ему хотелось есть. Он нарезал тонкими ломтиками плоть снежного дракона и положил в котел. Когда она созрела, добавил слой нежных кончиков гороха, прямо в центр бульона, посыпал толстым слоем острого перца чили, полил круто кипящим маслом, и в тот же момент смесь ароматов чили, масла и рыбы буквально ударила ему в нос. И вот уже готовы кусочки отварной рыбы в остром соусе, свежий ароматный запах разносился по всему дому. Два больших пса лежали на земле, время от времени поглядывая на Бэй Фэна, такое впечатление, что они были не в духе. Их вид в данный момент не имел ничего общего с их обычной озорной подвижностью, но Бэй Фэн не был встревожен таким их безрадостным и неприветливым видом. В восприятии Бэй Фэна, способность ослабленных людей к поеданию большого количества пищи крылась в потребности их крови в восстановлении питательных веществ. Им необходимо было восстановить жизненные силы, как воинам, достигающим совершенства. Кровь снежного короля дракона была наилучшей, затем следовала рыбная мякоть, и последними по значимости были потроха, или внутренние органы. Внутренние органы содержали в себе энергию, и ничуть не отличались по действию от лекарства низшего уровня. Две молодые, вечно голодные, собаки ежедневно съедали большое количество внутренних органов снежного дракона. В этом и заключалось различие между собаками и людьми. У собак пищеварение намного сильнее, чем у людей. Обычный человек при таком питании давно бы умер. Это не превратит вас в монстров, Бэй Фэн почесал затылок. Он был уверен, что после того, как собаки перестанут расти, они будут есть не больше, чем в то время, когда они были более слабыми, как в тот день, когда он убил короля дракона. Маленькая лиса выглядела немного недовольной. По сравнению с собаками, ее ежедневная порция содержала меньше сильной крови дракона. Она ничуть не изменилась и не выросла, поэтому была немного разочарована. «Маленькая лиса, ты ревнуешь?» Бэй Фэн нежно поглаживал маленькую лису по голове. Ему было немного забавно смотреть на лису, проявляющую человеческие эмоции. «Ты уже очень сильная, поэтому твоя способность обновляться по мере роста твоего уровня будет все более и более сильной. Когда придет время, можно будет есть больше, и тогда, когда ты будешь есть, другие не посмеют обижать тебя». Бэй Фэн временами думал, что маленькая лиса похожа на ребенка, она радовалась и огорчалась, и даже капризничала как ребенок. «Мип». Маленькая лиса услышала слова Бэй Фэна, сходу засмеялась, потом заурчала, и начала разбираться со своей маленькой миской с белым рисом и несколькими кусочками плоти и крови короля дракона. Возможно, гнев маленькой лисы был эффектом силы, из-за того, что она первый раз съела две маленькие миски риса белой реки и четыре ломтика филе снежного дракона. Низ живота у нее был выпуклый и выпирал, и Бэй Фэн боялся, что маленькая лиса ест слишком много, и это может вызвать проблемы. Съев рис с приправами, Бэй Фэн помыл посуду, вышел в сад. Повсюду, насколько глаз хватает, было море цветов. Разные виды цветов цветут каждый в свой сезон цветения растений, поэтому можно было наслаждаться их красотой довольно долго. Глава 209. Просто чешуйчатая лапа. Среди них самым привлекательным было растение 7-8 метров высотой. Эта лоза с пышной листвой занимала 20 или 30 квадратных метров и была покрыта цветочными бутонами. Изначально это был розовый куст метровой высоты. Но вскоре после того, как землю вокруг куста пропитала кровь крыла снежного кондора, он начал сходить с ума и рос не переставая. По оценке Бэйфэна, несколько дней назад ствол розового куста был толщиной с руку ребенка, а сегодня его толщина увеличилась до величины бедра взрослого человека. Поверхность ствола была покрыта трещинами, и от этого казалось, что она как будто обвита драконом. Красивые цвета красной крови цветы качались на ветру и распространяли особый аромат, от которого вдохнувшие его приходили в благодушное состояние. Дзинь. Найден предмет первого уровня – роза. Мутация обычной розы, от поглощения крови снежного кондора и ауры окружающего мира. Из эфирных масел, содержащихся в плодах, можно получить фруктовый экстракт, способствующий разглаживанию шрамов, удалению морщин и отбеливанию кожи. Опыт рыбалки увеличился на ноль. Бэйфэн как раз рассматривал причудливый ствол растения, когда у него в голове внезапно прозвучало звуковое объявление системы. Даже обычные розы могут легко стать сырьем для изготовления эликсира общего уровня. Бэйфэна немного ошеломило сообщение системы, но эта роза не представляла для него интереса, так как ценность ее была в том, чтобы улучшить людям жизнь, а не практиковать силу. Бэйфэна пока не интересовало подобное. Пусть растет, во всяком случае, куст выглядит приятным для глаз. Сотни цветков, похожих на лотос, собранные в цветущие грозди из 32 бутонов, доставляли эстетическое наслаждение. Отойдя чуть дальше от сада, Бэйфэн начал практиковать бокс Синьицуань. Орел – плотоядный хищник. Он величественный и свирепый, с сильными ногами и острыми когтями, которыми легко ловить животных и разрывать животную плоть. Кроме того, у него есть большой клюв, тоже очень мощный. В форме орла Синьицуань эти смертоносные орудия применялись, только если цель не двигалась или спасалась бегством. По остановленной цели далее следовал удар на поражение. Как повезло, что Бэйфэн за такой короткий период времени уже освоил форму медведя. Его энергичные броски, казалось бы, мощные, пока только выглядели впечатляюще, создавая видимость силы. Удары Бэйфэна имели недостатки, но благодаря его настойчивости, он исправил большое количество ошибок и в послеобеденное время уже практиковал законченную модель удара. А тем временем далеко-далеко на вилле в Ючжоу, Цинюфа легонько постукивал пальцами по столешнице, перед ним на коленях стояли двое людей, их головы были низко опущены, оба не смели смотреть прямо на Цинюфа. «Вы так долго рассказывали мне о том, что ничего не узнали». Взгляд Цинюфа не задерживался на этих двоих, его глаза напоминали глубокий пруд, в сумрачном взгляде которых невозможно было ничего прочитать. «Ваш бездарный подчиненный лично отправился с Цинье и другими людьми в Цинчен, чтобы найти патриарха, однако ничего нового не узнал». Один из стоявших на коленях перед Цинюфа осторожно бросил на него взгляд, а затем продолжил. Тем не менее, Цинюцзэ недавно обнаружил, что патриарх снова был в Цинчене, но уехал в тот же день. Что касается других более подробных деталей, из-за опасения быть обнаруженным я не смог ничего узнать, он закончил говорить. После этого комната погрузилась в тишину, невидимое давление медленно нарастало в комнате. Бум, бум. Слышен был только звук пальцев, постукивающих по столу, словно стук сердец двух людей. Продолжай. После продолжительной паузы произнес Цинюфа. Два человека, которые стояли перед ним, преклонив колени, наконец выпрямились, провели церемонию почтительности и отступили на шаг. «Мой дорогой отец, о чем ты думаешь?» – тихонько пробормотал Цинюфа, старательно подбирая слова. Он встал и посмотрел на толстый слой облаков за окном. Еще недавно Цинюфа не мог даже представить, что с его решениями могут не согласиться члены семьи. Особенно несколько дней назад, когда ему показалось, что они внезапно отчуждаются. Восстановив в памяти новости, которые только что услышал, Цинюфа почувствовал уверенность, что у него все получится. «В любом случае, я нашел патриарха, который укрепит клан Цинь. Никто не сможет остановить его». Цинюфа не мог видеть, как позади него появился призрачный силуэт крупного зверя. Это было как мимолетное видение. Патриарх клана Цинь обладал способностью предвидеть тех, кто кто попытается убрать молодое поколение, взошедшее на трон клана. Тогда молодой патриарх, который для всех будет не сыном патриарха, а просто слабым патриархом, не может рассчитывать на снисхождение, пока не докажет, что он достаточно хорош. Для молодого главы клана это больше похоже на работу, а не на титул. Цинюфа был старейшим патриархом рода и подавлял всех молодых людей в возрасте до 30 лет. Но все это будет длиться до тех пор, пока не произойдет формальная передача титула. С приходом нового патриарха, кто-нибудь может бросить вызов и победить его, чтобы занять его место. Когда молодой патриарх возмужает, он сможет отречься от престола и перейти в старейшины рода, чтобы добиться более высоких уровней в боевых искусствах. Время пролетело, 5 дней промелькнули, как один. Погода стояла прохладная, и хотя вилла была расположена на юге и снега не было, но температура держалась всего лишь на несколько градусов выше нуля. Ха-ха! От резкого голоса случайному прохожему стало бы жутко. Миновав цветущий куст роз, Бэйфэн в прыжке взлетел на открытое пространство. Вечно меняющаяся ладонь, то как когти, то как клюв. Когда ладонь Бэйфэна была изогнута, как коготь, одновременно на его ладони появлялись каменные когти, размером с метр, они были как настоящие. А от лапы шел воздушный поток, напоминающий нож. Эх, все еще не работает. Бэйфэн смотрел на хаотически перемешанную поверхность земли, она была как перепаханная, и повсеместно густо изрезана глубокими канавами. Глядя на свой шедевр, Бэйфэн недовольно покачал головой, его эмоциональное состояние все время менялось. В эти дни Бэйфэн был всецело поглощен орлиным боксом, однако только всего и смог, что выполнить превращение в чешуйчатую лапу с когтями, но он так и не смог создать полный образ, как в боксе в форме медведя. Хотя на этот раз сила бокса в форме орла была уже приличной, но по сравнению с медвежьим боксом, разница была более чем в 10 раз. Когда я изучал удар кулака в форме медведя, я смог воспроизвести удар гигантского медведя, наблюдая за его движениями. Поэтому у меня не возникало никаких трудноразрешимых вопросов, когда я занимался медвежьим боксом. Бэйфэн молча продумывал удар кулака в форме орла. Такой, каким он был сейчас, он не отвечал его ожиданиям. Однако, когда я практикую бокс в форме орла, все происходит совсем не так, как при тренировке бокса в форме медведя. Другими словами, мне не хватает знания о сущности орла.